Миссис Редли потянулась, чтобы поцеловать мужа, но одумалась и поняла, что сейчас для этого не время. Он очень устал. Ему предстоит трудный и, возможно, не очень приятный вечер, и его мысли уже сейчас заняты этими проблемами. Джек предвидит трудности их решения и думает о том, что должен сказать и сделать. Она схватила супруга за руку и почувствовала, как его пальцы сжимают ее ладонь. В этом пожатии были удивленная благодарность и тепло. «Не говори глупости, милый», — быстро сказала миссис Редли. «Я не стану печалиться из-за того, что не попала в оперу, когда у тебя такие важные дела. Надеюсь, я никогда не стану такой недалекой и ограниченной. Я ведь знаю, что важно, а что нет. Ты согласен?» Джек улыбнулся, и в его глазах блеснули искорки юмора, и на мгновение исчезла усталость. «Это правда?» — горячо воскликнула Эмили. «И даже в большей степени, чем ты думаешь». Как только Редли уехал на деловое свидание, его жена оделась в одно из тех своих платьев, которые давно уже не носила, взяла экипаж попроще и велела кучеру ехать в Блумсбери на Кэппелл-стрит. Выйдя из экипажа и приказав кучеру ждать ее, Эмили постучала в дверь. Как только горничная Грейси открыла ей, она быстрыми шагами проследовала в гостиную, где застала свою старшую сестру за починкой школьного фартука ее дочери Джемаймы. «Выслушай меня, пожалуйста, Шарлотта!» — воскликнула гостья и опустилась в кресло Пита, даже не попытавшись, как обычно, оправить пышные юбки. «Я знаю, какое дело ведет сейчас Томас. У меня близкое знакомство с сестрой главного подозреваемого, и я знаю, как он может доказать свою невиновность». Она не обращала внимания на испуганное удивление сестры. «Поверь мне, Томас будет мне благодарен. Подозреваемый не из тех, кого ему хотелось бы обвинить, но это может произойти, если кто-то даст показания, что видел его на месте преступления». Хозяйка дома отложила шитье. Она стала серьезной и смотрела на сестру уже с подозрением. «Судя по твоему решительному виду и поведению, у тебя уже есть план, что делать, если полиция потерпит поражение», — наконец осторожно произнесла она. Эмили глубоко втянула в себя в воздух и выпалила. «Да, у меня есть план. Подозреваемый сам не помнит, где он был в тот вечер, но это помнит и знает его сестра Талула, потому что тоже была на этой вечеринке. Она видела его там». «Неужели?» — не удержалась Шарлотта не без иронии. «Почему же она не сказала об этом полиции?» «Потому что никто бы ей не поверил. Кроме тебя, конечно». Миссис Питт снова взяла в руки шитье. Новость была не столь важной, чтобы откладывать ради нее свои дела. Миссис Редли нетерпеливо вырвала у нее из рук фартук Джемаймы. «Послушай меня, однако, это очень важно», — воскликнула она. «Если Финли видели на этой вечеринке в Челси, то он не мог быть в Уайчепеле и не убивал проститутку. Если он сможет это доказать, мы спасем не только его, но и Томаса, которому не придется арестовывать сына одного из богатейших людей Лондона». Шарлотта взяла фартук обратно и аккуратно отложила его в сторону. «Итак, что ты предлагаешь?» — спросила она уже с некоторым интересом. «Не может ли Талула, да, Талула, найти свидетелей, которые подтвердили бы, что видели Финли на этой вечеринке? Зачем именно ты понадобилась этой Талуле? Или не ты, а я? Потому что она уже сказала полиции, что не была там». Теряя терпение, воскликнула ее младшая сестра. «Пожалуйста, выслушай меня. Она была там всего несколько минут, может, полчаса, не более, и не помнит, кто еще там был. Кажется, это вечеринка, о которой все хотят поскорее забыть», сказала Шарлотта с ироничной улыбкой, которая показалась насмешкой ее нетерпеливой гости. «Ты действительно веришь во все это, Эмили? Это смешно. Твоя Талула не помнит никого из гостей, кроме своего брата, а он не помнит не только того, что там была его сестра, но даже собственного присутствия, Что уж говорить об остальных гостях. Они все курили опиум, не выдержав, выкрикнула в конец раздраженная Эмили. Это место было притоном. Когда Талула это поняла, она тут же ушла. А гостей не запомнила, потому что не знала никого из них. А Финли ничего не помнит, потому что был под воздействием опиума. «Этому я охотно поверю», — сухо сказала миссис Пит. «Но если все это правда, чем мы с тобой можем помочь?» «Мы должны пойти в тот дом, где была вечеринка, и убедиться, что все так и было, как говорит Талула», — ответила ее сестра, но, слушая саму себя, вдруг поняла, что говорит глупости. «Во всяком случае, мы хотя бы удостоверимся, что в тот вечер там действительно была вечеринка, и, возможно, кто-то видел там Талулу или Финли. Это хотя бы что-то даст нам». «Я полагаю, ей удастся найти кого-нибудь?» — с сомнением сказала Шарлотта. «Почему бы ей самой не сходить туда? Она, очевидно, знает этих людей, а мы нет». Молодая женщина прищурила глаза. «Или я ошибаюсь?» «Нет, конечно, нет», — поспешно опровергла догадки сестры Эмили. «И именно поэтому будет лучше, если туда пойдем мы. Мы будем важными свидетелями». «Где это?» «Боффорд-стрит, в Челси. Оденься так, словно мы собрались на вечеринку. Поскольку на этих вечеринках никто ничего не помнит и не видит, стоит ли наряжаться?» — проворчала Шарлотта, однако поднялась и направилась к двери. «Я вернусь через несколько минут. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Миссис Редли не ответила. Полчаса спустя они уже сидели в экипаже, который, свернув с набережной, ехал по Боффорд-стрит. «Где этот дом?» — спросила миссис Пит. «Где-то здесь», — ответила Эмили неопределенно. «Что значит «где-то здесь»?» «Я спрашиваю номер дома». «Я не уверена, что знаю его. Талула тоже не знает». «Ты хочешь сказать, не помнит?» — съязвила Шарлотта. «Если Томасу удастся все же арестовать кого-нибудь из семьи Фитцджеймсов, у этого человека будет достаточно оснований объявить себя невменяемым и уйти от наказания. Кстати, то же самое можно сказать и о нас». «Мы не делаем ничего такого, за что нас следовало бы арестовать», — резко возразила миссис Редли. Ее спутница промолчала. Эмили велела кучеру остановиться и, с вызовом посмотрев на сестру, первой вышла из экипажа, отряхнула юбки и, перейдя тротуар, взошла на крыльцо дома, перед которым стояли три экипажа в ожидании своих пассажиров. Шарлотта успела догнать молодую женщину еще до того, как та коснулась звонка. «Что ты скажешь?» — воскликнула она строгим голосом. «Не можешь же ты спросить, не в этом ли доме устроили оргию в прошлую пятницу и потребовать, чтобы тебе назвали имена гостей?» «Конечно нет», — шепотом ответила Эмили. «Я скажу, что оставила здесь перчатку». «Не похоже, что этот дом посещают дамы в перчатках». «Не могу же я сказать, что оставила здесь туфлю». «Если отсюда уезжают, оставив в памяти разум, то почему нельзя забыть здесь и туфельку?» Открывшаяся дверь помешала миссис Редли ответить. На пороге стоял лакей и в упор смотрел на нее. Он был в ливрее и на голову выше неожиданной гости. «Добрый день», — промолвила Эмили со слепительной улыбкой, нервно сглотнув. «Я была у вас в пятницу вечером, и мне кажется, я забыла у вас... мою...» Лакей смотрел на нее ледяным взглядом и, казалось, готов был превратить ее в сосульку. «Боюсь, мэм, что это случилось в доме 16, а это дом 6», — объявил он и, не дожидаясь ответа, отступил назад и захлопнул дверь. Сестры так и остались стоять на ступенях. «Похоже, дом 16 имеет громкую славу», — проворчала Шарлотта и натянуто улыбнулась. Эмили ничего не ответила. Лицо ее залилось краской стыда и гнева. «Пойдем дальше», — коснулась ее руки старшая сестра. «Потратив столько времени на то, чтобы добраться сюда, мы должны довести дело до конца». Миссис Редли сейчас многое бы отдала за то, чтобы снова оказаться в экипаже и никогда больше не возвращаться на Бофор-стрит. Выражение лица лакея отныне будет преследовать ее в кошмарных снах. «Да ну же, Эмили, пойдем, наконец!» – торопила ее Шарлотта. Младшей сестре показалось, что в ее голосе звучат веселые смешинки. Эмили неохотно подчинилась. Они двинулись по тротуару к дому номер 16. На этот раз в дверь позвонила миссис Пит. Им открыл дверь стройный молодой человек. Ворот его белой и, должно быть, шелковой сорочки был расстегнут, темные растрепанные волосы закрывали лоб. «Хелло!» — воскликнул он и обаятельно улыбнулся. «Я вас знаю? Если это так, то простите мою рассеянность». «Но временами в моей голове бывает пусто. Тогда кажется, что ты улетаешь в далекие миры, где случаются фантастические вещи». Он разглядывал Шарлотту с искренним и дружеским интересом, ожидая ее ответа, словно все уже ей объяснил. «Мы знакомы, но не близко», — ответила миссис Пит. «Боюсь, в прошлую пятницу я оставила у вас свою перчатку». «Глупо было приходить сюда в перчатках, но я сказала отцу, что еду в оперу, поэтому пришлось одеться соответственно. Я была у вас с Талулой Фитцджеймс», — добавила она как бы между прочим. Молодой человек был несколько озадачен. «Я ее тоже знаю», — уточнил он. «Она такая стройная, темноволосая», — вмешалась Эмили. «Очень элегантная и даже красивая леди». «У нее длинный нос и прелестные глаза». «Звучит интригующе», — одобрительно согласился хозяин дома. «Я уверена, вы знаете ее брата Финли», — сделала последнюю попытку Шарлотта. «О, Финн! Да, конечно, я знаю его», — промолвил молодой человек. «Не хотите ли зайти и поискать вашу перчатку?» Приняв приглашение, дамы последовали за хозяином в просторный холл, а затем прошли через анфиладу комнат, каждая из которых была в своем стиле – китайском, турецком и псевдоегипетском. Эмили и Шарлотта, делая вид, что ищут забытую перчатку, не теряли времени и расспрашивали хозяина о Финли Фитцджеймсе. Но кроме того, что он бывал здесь несколько раз, они ничего больше не узнали. Молодой человек понятия не имел, был ли Финли здесь в ту пятницу, когда в Уайтчепеле произошло убийство. Поблагодарив его, сестры ушли, так и не найдя перчатки. «Что ж, это вполне могло быть здесь», — заметила миссис Редли, как только они оказались на тротуаре. «Очень похоже на то место, о котором рассказывала Талула. Во всяком случае, хотя бы это правда». «Ты веришь ей, не так ли?» – озабоченно спросила миссис Пит. «Да, верю. Мне действительно хочется ей помочь. Я отлично знаю, что такое быть под подозрением за то, чего ты не сделал, и ждать виселицы». «Понимаю», – согласилась Шарлотта и взяла сестру за руку. «Особенно, когда ты не виновата». «Думаю, он тоже не виноват», – сказала Эмили. «Я сделаю все, чтобы помочь ему». Утром следующего дня миссис Редли поспешила отправить Талуле записку, где сообщила о дальнейшем плане действий и договаривалась о встрече. Ответ она просила послать ей с тем же посыльным. Через час молодая женщина уже получила его. Мисс Фитцджеймс согласилась встретиться с ней в 7 вечера у церкви Святой Марии в Уайтчепеле. Оттуда они предполагали начать свое расследование. Талула обещала выполнить просьбу Эмили и одеться поскромнее, чтобы не привлекать внимания. Она заверила ее, что будет похожа на горничную, собравшуюся в свой свободный день навестить родственников. По мере того, как резвые лошади, цокая копытами по булыжной мостовой, увозили миссис Редли все дальше от знакомых фешенебельных районов Лондона, ей становилось все тревожнее. Позади остались красивые улицы Вест-Энда и дома с высокими окнами, выходящими на чистые тротуары, и не было больше встречных экипажей с ливрейными лакеями на задках. Картина города стала меняться, как только Кэп въехал в Сити. Здесь было засилие контор, торговых домов и лавок. Движение на улицах становилось все оживленнее, а шум все громче. Кэп не раз останавливался из-за заторов на перекрестках. Минуя банковские и торговые кварталы Лондона, экипаж выехал под сень собора Святого Павла к набережным. Был тихий летний вечер. С прогулочных катеров на реке долетали обрывки музыки, заглушаемые цокотом копыт и стуком колес. Вскоре улицы стали более тесными и темными. Над ними возвышались фасады многоквартирных домов с узкими прорезями окон. Тротуары были не шире тропок, и по ним, опустив головы, озабоченно спешили пешеходы. Здесь не было места для прогулок и тихой беседы. Да и движение на улицах не располагало к этому. Экипажи и кэбы сменились телегами и повозками ломовых извозчиков. Здесь не в диковинку было увидеть стадо свиней, гонимых на бойню. В такие моменты на время перекрывалось всякое движение. В воздухе резко пахло конским навозом. У церкви Святой Марии Кэп остановился. Эмили торопливо расплатилась с возницей и отпустила его, испугавшись, что у нее не хватит мужества и она повернет обратно. Что, если ей не удастся быстро найти кэб для обратной дороги? Неужели придется идти отсюда пешком? Далеко ли это? Что, если ее примут за уличную девку? Миссис Редли слышала, что полиция арестовывала одиноких женщин в кварталах, пользующихся дурной славой, и даже в Вест-Энде. Что подумает о ней Джек? Он никогда не простит ей этого, и никто его не осудит. Поймет ли он, что его жена просто хотела помочь человеку, чья честь под угрозой, тому, кому грозит позор за преступление, которого он не совершал? Шарлотта поступила бы так же. Хотя это не может служить оправданием. Где же Талула? Что, если она не придет? Придется вернуться домой, пока еще светит солнце и тепло. Может, ей не следует так кутаться в шаль, словно на дворе зима? «Заблудилась, дорогуша?» Эмили резко обернулась. Перед ней стоял маленький человек с уродливым, но добрым лицом. Кепка на его голове съехала на бок, лицо было грязным, а во рту не хватало зубов. «Нет, ничего, спасибо». Молодая женщина судорожно глотнула воздух и попыталась улыбнуться. «Я жду подругу, а ее почему-то нет. Это церковь Святой Марии, не так ли?» «Да, это так. Не мистер Ли Джонс вам нужен, а? Преподобный отец. Он на Кок-стрит у Мэйзи Уоллес. У нее вчера умерла дочурка. Скарлатина. Мэйзи так убивается, страшно смотреть. Вот отец Джонс и сидит у нее». «Мне очень жаль», — быстро сказала миссис Редли, на мгновение забыв о своих страхах, и тут же подумала о малышке Эви, спящей в своей чистенькой кроватке, в тихой, полной полуденного солнца детской, под теплым надзором кого-нибудь из домашних. А Эдвард сейчас с учителем в классной комнате. Уходя, Эмили их видела. «Мне очень жаль», — искренне повторила она еще раз. «Да хранит вас Господь. Такое случается каждый день с какой-нибудь бедной душой». «Боюсь, что так, но когда это случается с тобой, кажется, что пришел конец света». «Ну, это не совсем так. А с тобой все в порядке, дорогуша? Ты не здешняя, я не ошибся?» Незнакомец внимательно прищурился. Эмили внезапно пришла в голову ужасная мысль, что он подумает о ней и о причинах, по которым она здесь оказалась. Бегство из дома, тайное венчание или, в худшем случае, что она вполне приличная женщина, но, наделав ошибок, пошла на панель, чтобы вернуть неотложный долг, либо чтобы заплатить врачу за подпольный аборт. Миссис Редли с трудом изобразила беспечную улыбку, прочтя подлинную тревогу в глазах своего собеседника. «Да, не здешняя, и со мною все в порядке», — решительно заверила она его. «Если моя подруга не придет, где я смогу найти здесь кэб, чтобы вернуться домой? Деньги у меня есть», — торопливо добавила она. «Да прямо тут и найдешь», — ответил мужчина. «Или на Commercial Road. Вон там». Он указал рукой в конец улицы. «Что ж, если с тобой все в порядке, я, пожалуй, поплетусь домой попить чайку. Да хранит тебя Бог». «И вас тоже», — ответила Эмили с неожиданной теплотой. Она смотрела незнакомцу вслед, пока он не свернул налево в переулок, и гадала, кто он и есть ли у него семья. Она все еще смотрела туда, куда ушел этот добрый человек, когда в нескольких шагах от нее остановился кэб. Из него вышла Талула и, расплатившись, поспешила к своей подруге. «Прошу извинить, я опоздала», — сказала она, еле переводя дыхание. «Мне пришлось столько лгать, чтобы папа не заподозрил неладное. Иногда я так устаю от всех их советов. А теперь даже мама считает, что я должна принять первое маломальски приемлемое предложение, лишь бы у жениха был титул. Даже денег у него может не быть. Отец продолжает стоять на своем». Талула непроизвольно посмотрела на церковь, а потом снова на Эмили. Глаза ее потемнели от тревоги и дурных предчувствий. «Хотя, конечно, никакого титулованного жениха не будет, если Финли окажется виновным. Вы по-прежнему считаете, что мы сможем что-то сделать?» «Конечно, сможем», — смело заявила миссис Редли, взяв ее под руку. «И я верю вам, что Финли в тот вечер был на вечеринке». Мисс Фитцджеймс как-то странно посмотрела на нее. «Я хочу сказать», — поспешила успокоить ее Эмили, — «что не просто верю вашим словам. Меня они радуют, но, увы, это нам пока не помогает. Но я была в том доме вчера и говорила с молодым человеком, должно быть его хозяином. Он понятия не имеет, кто был у него в тот вечер, но он знает Финли». «И что это нам даст?» — спросила Талула. Она продолжала стоять на тротуаре, и с лица ее не сходил испуг. «Ничто пока не доказывает, что Финли был там, но он мог там быть. И вы, по крайней мере, знаете это место. Во всяком случае, если придется, вы сможете доказать, что сами были на вечеринке, а отцу просто сказали неправду». «Да, да, конечно». «Отлично. А теперь поговорим о Яго». Эмили решила перейти ко второму вопросу. «Это будет нелегко, но мы попытаемся. Только прежде всего нам надо найти женщин, которые заявили, что видели Финли в тот вечер. Они, видимо, ошиблись. Это был кто-то другой, вот и все. Джентльмен с такими же светлыми волосами, как у вашего брата. Таких блондинов вокруг множество, а уж в Лондоне тысячи». «Да, конечно», — согласилась мисс Фитцджеймс. Она смотрела в конец улицы. «Как здесь мрачно, не правда ли? Кажется, там Олд Монтегю-стрит». Она слабо улыбнулась. «Я справилась у кэбмена». «Очень хорошо», — одобрила ее спутница и ускорила шаги. Талула не отставала от нее. «Я не догадалась этого сделать». Они перешли улицу, минули Осборн-стрит и оказались на нужной им стороне Олд-Монтегю-стрит. От нагретого солнцем булыжника мостовой исходило тепло, повсюду пахло гнилью сточных канав. Эмили захотелось задержать дыхание, но это едва ли было возможно. Нахлынули воспоминания об их первом с Шарлоттой визите. Как же давно это было? В кварталы бедноты. Они навещали больную женщину, которая лежала под ворохом ветхих одеял в дальнем углу комнаты. Сейчас миссис Редли почувствовала ту же острую жалость, какую испытала тогда. Лучше бы не видеть и не знать всего этого, чтобы не испытывать укоров совести. Мимо проехала тяжело груженная телега, запряженная парой битюгов в мыле. На тротуаре громко бронились две женщины. Предметом их ссоры была миска с устрицами. На пороге открытой двери спал старик, возможно, сильно подвыпивший. Дети играли, подбрасывая вверх камешки и ловя их, и радостно крича после каждого ловкого броска. Фабрика напротив входа в Пентекостелли все еще работала. Ее окна были распахнуты, и в них виднелись низко склоненные над шитьем головы женщин. До конца их рабочего дня оставалось еще много времени. А затем и они разойдутся по своим комнатушкам, чтобы урвать несколько часов сна и в половине пятого утра снова на работу. Были среди работницы такие, кому уходить было некуда. Они ночевали на фабрике. Талула внезапно остановилась и посмотрела на Эмили. Обе почувствовали, как от их храбрости почти ничего не осталось. Должны ли они заходить в бордель, чтобы найти хотя бы одну из двух женщин, якобы видевших Финли? Как они узнают ее среди других? Все это да нельзя глупо. Миссис Редли глубоко вздохнула. «Виноват ваш брат или нет?» — яростным шепотом спросила она. «Говорите, это он задушил ту несчастную?» «Нет, нет, он этого не делал!» — воскликнула, сжав кулаки ее спутница, и торопливо поднялась по ступеням крыльца. Эмили послушно последовала за ней. Деревянная, тронутая плесенью дверь оказалась запертой, и Талула с силой дернула за потемневшую ручку медного звонка. Никто не ответил. Мисс Фитцджеймс дернула еще раз. Она даже не осмеливалась оглянуться на подругу. Несмотря на душный вечер, ее пронимала дрожь. Спустя несколько минут дверь со скрипом приоткрылась. В щели показалось чье-то отечное лицо. Принадлежало оно крупной, тяжелого телосложения женщине. «У нас есть всего одна свободная комната. Для второй из вас комнаты нет. Мы здесь люди деловые», — сообщила она. «Нам не нужна комната, спасибо», — вежливо ответила Талула. Эмили видела, как сжались ее кулаки и с какой силой ее ногти впились в ладони. «Мы пришли поговорить с одной из ваших жиличек. Мы точно не знаем, с которой, но кто-то из них видел мужчину в тот вечер, когда убили Аду Маккинли. Нам надо поговорить именно с ней». Женщина подняла белесые брови. «Зачем? Вы не из полиции. Кто вы?» «Мы раньше работали вместе с Адой», — быстро нашлась миссис Редли. «Меня зовут Милли, и я тоже была горничной в том доме. А Лула вот батрачкой». Мисс Фитцджеймс испуганно сглотнула. «Да, это так. Нам надо поговорить, пожалуйста». «Тогда вам нужно поговорить с Розой. Я ее позову». С этими словами хозяйка захлопнула дверь, оставив подруг ждать на крыльце. «Это было здорово», — с чувством воскликнула повеселевшая Талула. «Теперь нам остается только надеяться на то, что Ада тоже где-то была в услужении. Это наш шанс», — согласилась миссис Редли. «А если нет, нам придется сказать, что мы ошиблись. Если эта Роза захочет видеть нас». Они ждали в молчании, пока толстуха не вернулась. На этот раз она улыбалась и беспрепятственно впустила их в дом. «Вот комната Розы», — сказала хозяйка, указывая на одну из дверей в коридоре. «Спасибо», — поблагодарила ее мисс Фитцджеймс и, распрямив плечи, громко постучала. Услышав ответ, открыла дверь и вошла. Эмили не отставала от нее ни на шаг, на тот случай, если Талула в чем-нибудь оплошает.